А почему бы не дать ему машину с коротковолновым радиопередатчиком и не направить вслед за ним дюжину полицейских машин? — спросил Миклин. «Неплохо придумано, черт возьми», — поддержал Мэддокс. «Первая отдельная мысль, услышанная здесь мной. Что вы скажете, Хэккет?» «Согласен», — отозвался Хэккет. «Сейчас же отдам распоряжение». «Только об этом никому ни слова, Хармас. Выкуп подвезем на быстроходной и хорошо оборудованной полицейской машине». «Отлично». Попрощавшись, я направился к выходу. Хэккет проводил меня до дверей. «Не хочу вас пугать», — понизил он голос. «Но вам предстоит очень опасная миссия». «Пистолет с собой? А как же иначе?» «Если потребуется, буду стрелять». На пути к стоянке автомашин мне повстречался Алан Гудьер, направлявшийся в контору к Фэншоу. «Привет», — остановил я его. «Пожелай мне удачи. Еду в резиденцию Шерман. Ожидаем инструкции о передаче выкупа». «А ее так и не нашли? Ни ее, ни Гофмана». «Ох, как это только меня угораздило продать ей тот полис. Он выглядел бледным, обеспокоенным. Да забудь ты об этом. Послушай моего совета и не ходи в контору. Там Мэддокс разносит всех направо и налево». Гудьер поморщился. «Тогда не пойду. Я сытым по горло. А есть хоть какие-нибудь шансы проследить за деньгами?» «Никаких. Банкноты слишком мелкие. У Фэншоу даже времени не было переписать их номера. Значит, если похитителей не поймают, то мы эти деньги теряем?» «Да, по-видимому. Но на худой конец будем довольствоваться бесплатно созданной широкой рекламой. Неужели полиция бессильна что-либо предпринять?» «Мне дают машину с рацией», — сказал я, — «но чур об этом молчок. Если хоть немного повезет, то мы, возможно, и сумеем загнать их в угол. Я смогу поддерживать контакт с полицией, которая будет следовать на милю, не больше, позади моей машины». Гудьер оживился. «Ловко придумано, но будь начеку. Как ни говоря, дело рискованное, но ведь это моя работа. Ах да, вспомнил. Все хотелось спросить, какое впечатление на тебя произвела Шерман? Я слышал, что она безнадежно спилась. Ты не заметил в ней странности?» Он покачал головой. «Мы серьезно говорили о деле, и она оказалась абсолютно нормальной. А ты видел ее секретаршу? Брюнетку, смахивающую на мексиканку?» «Конечно, видел. Она-то и проводила меня к мисс Шерман. Стало быть, ей известно о полисе, который приобрела мисс Шерман?» Алан снова отрицательно покачал головой. «Она знала, что я пришел по поводу продления полиса от кражи и пожара. А новое страхование держали в строгой тайне». Я надул щеки. «Чертовски сложная жизнь у нас, детективов. Все время оказываешься в тупике. Ну ладно, пока. Мне проехать. Ни пуха, ни пера тебе, Стив. Жаль, что я с тобой не еду. Чувствую, что это моя обязанность. Выбрось мрачные мысли из головы». Я дружески похлопал его по плечу, и мы распрощались. Минут через 10 я добрался до резиденции Шерман. Главный вход охраняли двое дюжих сурового вида полицейских, которые пропустили меня, тщательно проверив мои документы. Перри Райс в белых фланелевых брюках и спортивной рубашке прохаживался взад-вперед по террасе.